Глава пятая. Долг чести. Интерлюдия. Месяц назад. Подземная парковка встретила меня привычной прохладой и запахом бензина. Лексус мигнул фарами, машина узнала ключ. Я устало потер шею. 4 ресторана за день. Переговоры с поставщиками, проблемы с новым шеф-поваром в богеме. Хотелось домой, в душ и рухнуть в кровать, чтобы забыть об этом дне. Шаги за спиной я услышал поздно. Был слишком глубоко погружен в мысли. «Богданов?» — обернулся. Трое, молодые, лет по 20. Спортивные костюмы, короткие стрижки, руки в карманах. Классика жанра. И... скинул брови я, незаметно смещая вес тела на правую ногу. «Поговорить надо!» Средний, покрупнее, сделал шаг вперед. «О бизнесе!» И я зло усмехнулся. Еще одни, не знающие правил. «Разговоры о бизнесе ведут только в офисе. Запишитесь через моего секретаря». «Да ладно, дядя, не выпендривайся!» Левый ухмыльнулся. «Мы по-хорошему. Платишь 10% с оборота и спокойно работаешь». 10%, щенки. Даже в 90-е столько не брали. «Мальчики», — проговорил спокойно, но внутри уже весь подобрался. «А не пошли бы вы? Домой. Мамы, небось, ждут». Правый дернулся первым. «Молодо, горячо, глупо. Я ушел с линии атаки, локтем в солнечное сплетение. Он согнулся, хватая ртом воздух. Левый замахнулся слишком широко, слишком очевидно. Блок, подсечка, и он уже на бетоне». Средний оказался умнее, не полез в драку, отступил. «Зря ты так, Богданов, зря». И тут я почувствовал холод в шее, острый, жгучий. Четвертый. Был четвертый, которого я не заметил. Рука потянулась к ране. Пальцы нащупали рукоять, нож. В шее торчит нож. «Вот теперь поговорим». Средний победно усмехнулся. «Ну или нет, не захотел делиться. Теперь же после твоей кончины мы заберем все». Мир вокруг меня поплыл, качнулся, ноги подкосились. Теплая, липкая кровь стремительно заливала рубашку. «Не вытаскивать. Самое главное, не вытаскивать нож!» Лихорадочно билась мысль в плывущем сознании. «Армейская подготовка, курсы первой помощи. Нож работает как пробка. Если вынуть лезвие, истечешь кровью за секунды». «Эй, отойди от него! Полиция вызвана!» «Охранник. Серега, кажется. С фонарем и газовым баллончиком. Храбрый дурак». Нападавшие дернулись, переглянулись и побежали. Глухой топот ног по бетону, хлопок двери на лестницу. Я сполз по корпусу машины. «Господи! Сава Аркадьевич, держитесь! Скоро я уже едет!» Серега склонился надо мной. Молодой парень, подрабатывающий студент, глаза круглые от ужаса. «Не трогай нож!» – прохрипел я. Говорить было трудно, что-то противно булькало в горле, сплюнул кровь. «Сонная артерия или яремная вена. Если задеты, мне конец. Странно. Всегда думал, умру от инфаркта, как отец, а не в подземной парковке с ножом в шее». Послышались далекие звуки сирены. Успеют или нет? Холод расползался по телу. Хотелось закрыть глаза. «Не спите, Сава Аркадьевич! Не закрывайте глаза!» Серега крепче сжал мое плечо. «Хороший парень. Надо премию выписать. Если выживу». Виск тормозов, топот ног, яркий свет фонарей. «Мужчина, 44 года, ножевое ранение в шею. Носилки». Потолок парковки поплыл перед глазами. Машина скорой. Укол в вену. «Давление падает. Готовьте операционную. Больница». Потолок уже другой. Белый. С лампами. Лица в масках. И тут я услышал голос. Спокойный. Уверенный. Мелодичный. Женский. «Я доктор Максимова. Главное сейчас не двигаться. Ни в коем случае не пытайтесь говорить или поворачивать голову». Прохладная рука легла на лоб, всего на секунду. Но этого хватило. Паника отступила. Эта женщина знала, что делает. Я нутром чуял, что попал в надежные руки высококлассного специалиста. Повезло. Маска на лицо, сладковатый запах каких-то лекарств, темнота. Сознание возвращалось рывками. Я Сава Богданов, мне 44 года. Владелец сети ресторанов «Богема». 4 заведения в городе. Планирую открыть 5-е. Начинал в 99-м. Я тогда только вернулся из армии. Отец умер за рулем из-за инфаркта. Оставил на меня долги и полуразвалившееся кафе возле вокзала. Я решил все восстановить и не прогадал. Первый год спал в подсобке. Сам готовил, сам обслуживал, сам мыл полы. К 2000-му встал на ноги. Через 5 лет открыл 2-й ресторан. Да, приходилось иметь дело с крышей. Старые времена, старые правила. Но я всегда держался в стороне от криминала. Платил, но не входил. Когда времена изменились, одним из первых перекрыл кормушку к своим деньгам. Кто-то из знакомых ребят ушел в политику, кто-то в тюрьму, кто-то на кладбище, а я остался с ресторанами. Женат не был, некогда. Сначала бизнес поднимал, потом привык к одиночеству. Есть женщина, конечно, но семья... Наверное, это просто не мое. Я с трудом разлепил веки. Я жив. Жив благодаря ей. Горло горело огнем. Попытался попросить воды, но изо рта вырвался лишь невнятный хрип. «Тихо, тихо, не пытайтесь говорить». Рядом со мной возникла пожилая, уставшая медсестра. Операция прошла успешно, сантиметр левее и... Женщина не договорила, но я все прекрасно понял. Сантиметр левее, и никто бы мне не помог. «Вам повезло. Наша доктор Максимова – великолепный хирург. Она в десятке лучших в столице». Я провел 3 дня в реанимации. За все это время Анастасия Максимова ни разу ко мне не заглянула, хотя я очень ее ждал. Говорить было больно, но возможно. Голосовые связки оказались не задеты, что являлось самым настоящим чудом при таком ранении. Потом меня перевели в общую палату, и ко мне наконец-то допустили Костю. Мой начальник безопасности, бывший опер. «Нашли», — сказал он без предисловий. «Шестерки малого. Он решил, что пора расширяться. Малой. Новая звезда криминального мира. Молодой, амбициозный, тупой». «Что сделали?» — прохрипел я. «Уже поговорили. С малым и его пацанами больше не полезут». Я не спрашивал, как именно поговорили. Не хотел знать. «Сава Аркадьевич, мы переводим вас в Medical Plaza. Там долечитесь спокойно». Я покачал головой. «Доктор Максимова, потом поблагодарите. Сейчас важно восстановиться». Вскоре меня перевели в частную клинику, где я пролежал еще 2 недели. Шов на шее превратился в аккуратный рубец. Голос восстановился почти полностью, осталась лишь небольшая хрипотца, которая, впрочем, никак мне не досаждала. Время шло. Я разобрался с накопившимися делами и, как только немного разгрузился, снова стоял у регистратуры областной больницы. «Мне нужна Анастасия Васильевна Максимова». «Заместитель главного врача в командировке». Девушка даже не подняла глаз от монитора. «Вернется через несколько дней». Я хотел оставить ей конверт с деньгами в качестве моей безмерной благодарности, но медсестра наотрез отказалась его принимать и кому-либо передавать. Пришлось смириться и уйти ни с чем.